День всех святых. Снова наступило то время года, когда завеса между мирами особенно тонка. Однако в этом году она была разорвана в клочья. Она исчезла. Пен не остановилась на рассказе о четырёхлистнике. Она рассказала, что в средние века полагали, будто в пространстве и времени существуют трещины, дыры, разломы, через которые демоны и человеческое зло могут проникать в наш мир. Ненависть обладает свойством просачиваться сквозь самые тонкие щели. Даже в наше время человек, обладающий определенным магнетизмом, может направить энергию так, чтобы вызвать ее водоворот вокруг каждой произносимой им фразы или создать гигантский смерч нереальности, которая будет ощущаться как явь. «Именно это сейчас происходит», — сказала она. «Просто посмотри вокруг». Мне и не нужно было этого делать. Мне казалось, что я вижу все: ненависть, доблесть, жестокость, милосердие. Это было во всех новостях, и в больницах, и вокруг меня. Наблюдение за происходящим и ожидание известий о Полуксе выворачивали меня наизнанку. Я видела у окон семьи в длинных куртках с капюшонами, держащие в руках свои знаки любви. Я видела старые бумажные сердечки, свернутые в трубочку, и новые бумажные сердечки, все еще яркие. Я носила на себе страх, как плащ. Страх был моими мешковатыми брюками, моими черными кроссовками. Я всегда носила с собой тускло-коричневую клетчатую рубашку Полукса и его любимые старые джинсы. Каждый день я получала новости. Полукс снова стал держаться молодцом. Один день он чувствовал себя лучше, другой — хуже. Я старалась не думать о плохом каждый раз, когда слышала по телефону новый голос. Полукс не боялся за себя, но он никогда не был таким беспомощным. Какое-то время я пребывала в уверенности, что меня будут долго любить. А теперь я спала на парковке. Какое-то время Полукс был влюблен, а теперь он был прикован к койке по ту сторону больничной стены.